окном ночь, и это лето, ты не со мной сейчас, а находишься где-то в подсознании. Остались пережитки прошлого, пытаясь не вспоминать то, чего тошно мне. Не желаю тебе жить за шторкой иллюзий, наша уверенность зависит от того, какие рядом люди, так и будет. До того, как тот, кто был рядом, со временем тебя забудет. И наши с тобой квартиры встречаются окнами, и на твоем окне ваза с подаренными мной розами. Поздно мне уже идти навстречу, я у окна стою и сам себе перечу. Надеюсь, что замечу в окне улыбку твою, и время грудь сжимает мою, погасли наши свечи. Я все чувствую, тебе засекречу, но у окна буду вечно ждать с тобой встречи. А теперь этап номер два. Ник мой дружный батл посвящается всем будущим и прошлым ровесникам. Главный герой. Это Клэк в эфире. Раунд два. Каждой твари по паре, и если ты со мной в паре, значит по-любому будешь для меня тварью. И пока не отхватил от меня словом в ребро, лучше потеряй нахуй с батла свое ебло. Я думаю, что у тебя не хватит на меня силы, ведь чем бы дитя не тешилось, лишь бы ебли не просила. Но поверь мне, на это все равно, ебанись об угол и выбросись нахуй в окно.